Ты сидишь, не шелохнувшись, однако у тебя свербят пальцы. Тебе хочется вцепиться ногтями в кожу, хочется царапаться. Ты не знаешь, хочется тебе вцепиться в его кожу или в свою собственную. Знаешь только, что от этого тебе стало бы куда легче. Он все говорит и говорит, покуда не замечает, что ты не отвечаешь ему, не выражаешь, как обычно, сочувствие. Тогда он удивляется и спрашивает, не захворала ли ты. И тут ты сухо отвечаешь, что чувствуешь себя превосходно, но удивлена, что он приходит к тебе жаловаться, ведь у него есть собственная жена. Вот что ты отвечаешь ему. И как это тебя вдруг угораздило сказать такое? Глупее чего и выдумать невозможно. Быть может, ты надеялась, что он станет возражать, скажет, что жена его слишком неопытна и невежественна, что ему надобно побеседовать с женщиной образованной, которая может понять его. Однако того, на что ты надеялась, не случилось». Вместо того он смотрит на тебя несколько удивленно и говорит, что сожалеет, что пришел не вовремя, и уходит. Ты сидишь неподвижно, и вдруг слышишь, как затворяется за ним дверь. Ты не веришь, что он и вправду ушел. Ты уверена, что он вернется. И только когда дверь захлопывается за ним, ты вскакиваешь, начинаешь кричать и звать его. «Что же ты наделала?» Неужто он ушел навсегда? Возможно ли это? Он был здесь, и ты указала ему на дверь. Ты не хотела выслушивать его жалобы. Ты дала ему совет искать помощи у жены. И надо же случиться этому сегодня. Именно сегодня, когда все было поставлено на карту, когда ты могла завоевать его навсегда». Когда Карл Артур поздним вечером возвращался от Фру Сундлер, он, разумеется, не мог ощущать того удивительного спокойствия, того удовлетворения, которое испытывает каждый, приближаясь к своему дому. Завидев домишко на пригорке за садом доктора, он, конечно, не сказал себе, что во всем мире у него есть лишь этот крошечный уголок, где ему всегда рады, где все его всегда готовы защитить, где он обрел свое пристанище и где он никому не помешает. Напротив, он думал, что ему ни за что не следовало жениться, не следовало покупать эту старую лачугу и не следовало впутываться в эту историю. «Как это ужасно!» — думал он. «Я так несчастен, и к тому же мне еще невозможно побыть одному. Жена сидела и скучала весь вечер, мне надо было бы развлечь ее». И, быть может, она раздосадована и станет упрекать меня. И у нее есть на то право. Но каково мне будет слушать ее жалобы?» Он ступил на шаткие камешки и с неохотой потянул руку, чтобы отворить дверь. Но не успел он дотронуться до замка, как отдернул руку. Из дома доносилось пение. Детские голоса пели псалом. Почти мгновенно он почувствовал облегчение. Ужасная тяжесть, которая давила ему на сердце с самого утра, словно заставляя его жить неполной жизнью, почти исчезла. Внутренний голос шепнул ему, что он может войти без опасения. Дома его ожидало то, чего он никак не смел представить себе. Спустя мгновение он медленно открыл дверь в кухню и заглянул внутрь. Почти вся комната была погружена во мрак, но в печи еще догорали головни, и перед этим угасающим огнем сидела его жена, окруженная целой оравой ребятишек из дома Мацаторпаря. Несмотря на тусклое освещение, а может быть, именно благодаря ему, эта маленькая группа выглядела восхитительно. Младшенькая лежала на коленях у жены и спала сладко и спокойно. Остальные стояли, тесно прижавшись к ней, уставясь на ее красивое лицо и пели «От нас уходит Божий день». Карл Артур затворил за собою дверь, но не подошел к ним, а остался стоять у стены в темноте. И снова в его сердце, истомленное страхом и угрызениями совести, закралась целительная мысль о том, что женщина, сидящая здесь, неспослано ему Богом спасения ради.